«Спасибо, не надо». Я опустил голову. «Постараюсь разобраться». «Постарайся! Очень постарайся! На твое место знаешь, сколько старателей претендует?» Он развел руки в стороны. «Вот сколько! Кстати, что там у тебя с результатами?» Львов перегнулся через меня и схватил мои бумаги. 4,4 прирост», — сказал я. 4,4. Казалось, Львов не знает, что следует из этого хорошего в общем результата. «Жили в квартире 44, — напел он, глядя поверх моей головы. «Плохо, Исаев, очень плохо. Должны быть 4,5. Ладно, все свободны». Львов бодро спрыгнул со стола и, не прощаясь, вышел. Я сидел как приклеенный, с чувством, будто меня мешком по голове ударили. Что же тогда хорошо, если 0,1% менее цифры плана при общей стагнации департамента – это плохо? «Как же ты меня достал, придурок накокаиненный!» – тихо сказал Загорецкий. «А он опять торчать начал?» – переспросил Нестеров. «А он заканчивал?» Вопросом на вопрос ответил Загорецкий. Осекся, быстро посмотрел на меня и сказал. «Ладно, расходимся к животным». «Курить пойдем?» Безнадежно промычал Старостин. Следующие полчаса до планерок с подчиненными мы убивали просмотром корпоративной почты. Новостей компании, которые ничего нового не сообщали и лишь служили дополнительным спамом, состоящим из анонсов внутренних событий, отчетов о нашем участии в лажовых благотворительных акциях, нереальных успехах нашей продукции в разных регионах России и информации о том, кто из сотрудников переместился по карьерной лестнице. Чаще всего это были увольнения. Я переписывался с друзьями в ICQ, параллельно пытаясь флиртовать с девицами на одноклассниках. Потом пил кофе, потом пытался найти в интернете самую лучшую цену на iPhone, на который, впрочем, у меня не было денег. Потом смотрел самые дешевые предложения на отдых в Анталии. Потом опять пил кофе. Пару раз я ответил на внутренние звонки, после чего снял трубку и положил ее рядом с телефоном, чтобы не отвлекаться от поисков горящих туров, на которые у меня также не было ни подписанного отпуска, ни денег. Захарова, зажав мобильный между щекой и плечом, увлеченно рассказывала кому-то о невероятной распродаже в ЦУМе. Нестеров, как обычно, висел на форуме, посвященном оружию и рукопашному бою. Загорецкий невероятно быстро писал текст в свой блог в Life Journal. А Евдокимов хихикал над сообщениями с форума www.clerk.ru. А потом кто-то из департамента логистики прислал мне ролик с YouTube, где блондинку ударила внезапно упавшей крышкой солярия. И я ответил что-то вроде «ржачная дура». А Паша Лебедев, с которым мы иногда ходили обедать, прислал мне с пометкой «Приколись» клип, снятый на телефон. В этом видео две 17-летние девушки полублатного полупроститутского вида избивали свою ровесницу, Эмо, с фиолетовыми волосами и густо подведенными глазами, в перерывах между оплеухами заставляя ее ползать по заплеванному подъезду и целовать их бесформенные пролетарские ботинки. Девушка причитала что-то вроде «Девчонки, ну хватит, пожалуйста, отпустите меня». И я дважды просмотрел этот действительно прикольный клип, переслал его 5 своим знакомым и любителю подобной чернухи Нестерову, а потом попросил Лебедева прислать мне что-нибудь еще в таком роде. А из колонок айпода 10-й раз неслось. «Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио, и он, в общем, не бедный парень, кстати, но...» И Загорецкий пытался выяснить, кто слушает такую херню. А Нестеров возразил, что «нормальная вообще-то музыка». И переспросил все еще говорящую по телефону Захарову: «Правда нормальная?» А Таня определенно пожала плечами, кажется, не расслышав вопроса. А я подумал о том, что Нестеров пытается закадрить Захарову. Что, в общем, не имело для меня никакого значения. Просто догадка. Тогда Загорецкий спросил, не мой ли это iPod. И я отрицательно замотал головой, боясь, что он спросит меня, нравится ли мне эта музыка. А у меня на этот счет вообще не было никакого мнения. Мне было все равно. Затем Евдокимов лениво предложил найти владельца проигрывателя, чтобы тот его выключил, раз Загорецкому не нравится эта музыка. И все дружно сошлись на том, что владельцами могут быть или Старостин, или Керимов. Но оба они отсутствовали уже 25 минут. поэтому все забили на поиски хозяина и вернулись к своим делам. Признаться, мы все здесь в какой-то мере отсутствовали. И я решил налить себе еще кофе, параллельно думая о том, что Старостин наконец-то осуществил свое маниакальное желание покурить. Я сделал было попытку присоединиться к нему, но до начала собрания оставалось 10 минут. Поэтому я вернулся на свое место, держа в руках третью чашку дерьмового, но дармового кофе. А потом все надели маски злобных начальников и разошлись по пластиковым клетушкам, в которых сидели наши подчиненные. Это было удивительно. Каждый раз, когда я открывал дверь прозрачного пенала, в котором сидели мои сотрудники, я заставал одну и ту же картину. Люди начинали дергаться, лихорадочно схлопывая окна эксплорера, сметая со столов книжки в мягкой обложке с идиотскими названиями, убирая в ящики пыльные стопки прошлогодних отчетов, недоеденные стаканы с дошираком или ролтоном и газеты, всегда открытые на странице вакансий. Посмотрев на эту картину, непосвященный подумал бы, что наше собрание было экстренным. Хотя, повторюсь, оно происходило еженедельно. Что заставляло этих людей вести себя подобным образом, я не понимал. То ли разгильдяйство, то ли вечное желание подготовиться к собранию в последний момент, то ли вкус лапши быстрого приготовления, от которой невозможно оторваться, то ли тотальное безразличие к происходящему и своей карьере в том числе. Отдел мне достался отвратительный. «Клуб самоубийц?» — поинтересовался Загорецкий в день моего выхода на работу. «Ну, если 3 месяца протянешь, считай, что выжил». Истинный смысл его слов я понял уже к концу 1-го месяца. Отдел прямых продаж был настоящей каторгой. Судите сами, нашей задачей было продавать игрушки напрямую таким клиентам, как вещевые рынки, павильоны, палатки, школьные и больничные игровые, детские сады. Ну и клиенты соответствующие, заведующие детскими садами, частные предприниматели, завхозы, все эти обиженные жизнью и мужчинами, Елены Николаевны, тупые алчные прапорщики Николай Санычи, очумелые индивидуальные частные предприниматели Рахмоновы, почти не говорящие по-русски работники закрытого акционерного общества Каюмзаде и прочая шняга. Стоит ли говорить, какую искреннюю радость испытал я, московский мальчик из небогатой, но интеллигентной семьи, общаясь со всем этим сбродом ежедневно во время полевых инспекций. Моя работа не предполагала долгих чаепитий с руководителями больших розничных сетей вроде «Седьмого континента» или «Ашана», которые обычно проходят в чистых кондиционируемых офисах за длинными полированными столами. В ней не было похмельного кайфа приземления в Екатеринбурге, как у менеджера регионального департамента, не было накрахмаленных скатертей ресторана «Павильон», куда менеджер департамента московской дистрибуции Ольга Захарова приглашала своих клиентов между маникюром и очередной распродажей. Конечно, у меня была карточка с некоторой суммой на представительские расходы, но, во-первых, сумма была столь ничтожна, что ее хватило бы лишь на 2-разовое посещение спомянутым Каюмзаде шашлычной у Зураба рядом с Митинским рынком. А во-вторых, глупо вести клиента в шашлычную, которая, скорее всего, ему же и принадлежит, наряду с еще 30 точками на этом рынке. Сам-то он ее давно не посещает, предпочитая более респектабельные места. «Если 3 месяца протянешь...» Я протянул 1.5 года. На 3-й месяц я начал выполнять план. Вместе с торговыми представителями я рыл носом землю, дышал пылью вещевых рынков, упивался едким запахом детских ночных горшков и впитывал порами приторный запах дешевой парфюмерии в торговых павильонах Северного округа. Я был невероятно изобретателен. Я устраивал презентации новых игрушек для заспанных нянечек из детсадов, читал тренинги лузгавшим семечки узколобым гамадрилом с рынков. Проводил конкурс названия «Лучший продавец» между шлюхами, которые днем подрабатывали продавщицами в больших придорожных павильонах игрушки. Коррумпировал школьных завхозов и пил. В основном водку и без закуски. благо в таких случаях передвигался на метро. Однажды, закончив презентацию новой ростовой куклы Даша, говорящей 52 слова, я услышал от хозяина павильона, 40-летнего азербайджанца Алика: «Тебе ей дырку просверлил? Чтобы это... Понял, да?» Он дважды просунул указательный палец правой руки в кольцо, образованное большим и указательным пальцами левой. Дождавшись, пока женская часть его коллектива дружно отхохочется, я выдержал паузу и сказал: «Наша компания учтет ваше пожелание». А потом достал органайзер и типа сделал в нем пометку. Кстати сказать, в моем органайзере были записаны дни рождения всех заведующих детскими садами, всех завхозов школ и старших продавцов рынков. Причем не только собственные, но и их гребанных мужей, гребанных детей и гребанных заместителей. Каждый раз я присылал им в эти дни цветы, конфеты, коньяк или игрушки для их малолетних ублюдков с открыткой, подписанной мной от имени нашей славной компании. Хотя карточка славной компании покрывала едва ли половину этих расходов. Остальное я доплачивал сам. Я был smart creative. Я устанавливал доверительные отношения, входил в близкий круг, располагал к общению, становился близким другом и все такое прочее, что записано в корпоративных тренингах по продажам, которые мне мало чем помогали. Помогало одно – ненависть. Я ненавидел своих клиентов и только благодаря этому так успешно впаривал им нашу продукцию. Глядя в их закопченные лица, рассматривая их пергидрольные волосы, изучая мешковатые пиджаки и стоптанные ботинки, я думал о том, что через год, максимум полтора, я, конечно, сменю позицию. Каждый из них представлялся мне ступенькой в моей карьере. Маленькой, выщербленной ступенечкой по имени Вахид или Раиса Андреевна. Я думал о том дне, когда больше не увижу их мерзкие рожи. Когда, сев в новый, пусть даже взятый в кредит, BMW, поеду по местам прежней работы. Я представлял, как приеду в гребанное закрытое акционерное общество Каюм-Заде, зайду и предложу старшей павильона Алине, любовнице владельца, отсосать у меня. Не бесплатно, нет. За 5000 рублей. Сосать у обладателя BMW и руководителя московских продаж такой корпорации – неплохой челлендж для тебя, милая. Что, ты не знаешь значения слова «челлендж» или 5000 мало?